Глава 11. Человек не ценит то, что имеет, пока не потеряет. Известная истина. Даша ничего не потеряла, но, выйдя на улицу, осознала, как же здорово вдыхать свежий воздух. Метель не желала сдавать позиции. Ветер продолжал завывать, а с неба усиленно валило. Даша сразу же вцепилась в шапку и в воротник куртки, пытаясь спрятаться. Холодно. Может, в дом? Нет-нет. Давай хотя бы минут 5 постоим. Снег активно пытался забраться за шиворот куртки, лез в глаза, в рот. Как Даша не пыталась укрыться, не помогала. Никогда раньше такого не видела. Все бывает в первый раз, иди ко мне. На этот раз Даша и не думала сопротивляться. Учитывая разницу в росте, за Григорием вполне можно укрыться. Она окунулась в его тепло. Руки мужчины сразу же заключили ее в объятия. Даша улыбнулась в куртку Зимина. Вот бы отбросить все, что было ранее, забыть, кто они и какое у каждого прошлое, и просто представить, что они только что познакомились. Или нет, не только что, а наоборот. Давно знакомы, а сейчас отдыхают вместе, без обязательств, без прогнозов на будущее. Было бы хорошо. Даша не успела до конца расслабиться, когда услышала странный звук, пробирающийся через зазывание ветра. Сначала ей даже подумалось, что кажется. Звук повторился. Некий сигнал, очень схожий с сообщением на телефон. В подтверждении ее догадки следом она услышала и приглушенное ругательство Григория. «Даш, минуточку». Мужчина, продолжая удерживать ее одной рукой, вытянул вторую. Добраться до часов не получалось. Он снова выругался и уже пальцами сдвинул рука в куртке. Так и есть. Его часы-скелетоны мигали зеленым сигналом. У Даши от удивления брови поползли кверху. Ей же говорили, что связи нет. Даже у нее в машине на трассе сотовый не работал. «Гриша, это что?» — осторожно спросила она, наблюдая, как ожесточается мужское лицо. «Ничего». Недружелюбно бросил Зимин, поправляя рукав назад. «Гриш». Она уперлась ладонями ему в грудь, пытаясь отстраниться и заглянуть в лицо. Наладить контакт глаз. В груди поднималось волнение, которое заметалось встревоженной птицей. Странное чувство грядущих перемен накатило на Дашу. А еще ощущение обмана. «Даша, наслаждайся свежим воздухом». Его ответ категорически ей не понравился. Как и то, что он продолжал одной рукой удерживать ее. «Не получается. Ты говорил, что здесь нет связи». «Здесь и нет связи», — грубовато сказал Зимин. «Но только что сейчас прошел звонок. Я не слепая и не глухая, ты меня обманул». «Вот». Свободной рукой, которая осталась без перчаток, Григорий провел по лицу, смахивая оседающий снег. «Вот что ты сейчас хочешь от меня услышать, Снегурка? Подтверждение, что я тебя обманул, сказав, что тут нет сотовой связи? Спешу тебя огорчить. Я тебя не обманывал. Это вызов не по сотовой вышке». Даша растерянно заморгала, пытаясь соединить услышанное в логическую цепочку. «Спутник?» «Можно и так сказать». Каждое слово Зимин произносил с явной неохотой, не скрывая своего недовольства. Даша часто заморгала, пребывая в полной растерянности. Она хотела получить ответы на свои вопросы. С другой стороны, что они ей дадут? Скажет Григорий, что связь есть, и что дальше, вот что? Ей от этого станет легче? Даша опустила голову, пряча глаза. Звонок, идущий непонятно откуда, сбил с настроя и испортил момент. В голове сразу же полезли разного рода мысли, и все они имели негативный окрас. «Тебе, наверное, надо вернуться в дом и принять звонок». Негромко поинтересовалась она, глядя за плечо Григория. «Надо. Пойдем тогда». Подышали уже. Рука, лежащая на пояснице Дарьи, напряглась сильнее. Это чувствовалось даже через кучу одежд. Девушка приготовилась к очередному выпаду Григория, но его не последовало. Он так же, как и ранее, взял ее за ладонь и завел в дом через гараж. Снова послышался входящий сигнал. «Я найду дорогу сама. Постою немного в гараже, можно?» Ей захотелось побыть одной. Гриша кивнул и, ничего не говоря, быстро начал подниматься по лестнице. Он не хотел разговаривать при Дарье. Вполне ожидаемо. Они незнакомые люди, у каждого своя жизнь. Отчего же так неприятно и досадно? Даша стянула с головы шапку и огляделась невидящим взглядом. Ощущение, что ее затягивает в невидимую воронку, усиливалось. Вернулся страх, липкий и очень неприятный. Она смогла противостоять Дмитриеву, перед которым трепетала Татьяна, и на чье состояние уже зарилась. Даша спокойно отказала. Вернее, как спокойно. Она знала, что откажет, и никто ее не заставит. Даже не побоялась сорваться в дорогу. С Григорием Зиминым все обстояло иначе. Абсолютно. То, что есть связь с Большой Землей, лично для Даши ничего не меняло. Даже странно. Она за эти дни привыкла не думать о том, что будет, когда закончится метель. Вроде бы и остались проблемы, но до их решения далеко. Даша тряхнула головой. Ладно, чего думать, что да как, все равно тут мало, что от нее зависит. Как барин скажет, так и будет. Раздевшись и повесив верхнюю одежду в гардероб, Даша прошла на кухню. Готовка отвлечет. Да и кофе снова хотелось, хотя третья чашка за час будет перебором. Тогда лучше чай заварить. Щелкнув кнопкой на электрическом чайнике, Даша снова посмотрела на ноги. Но не может она ходить по таким полам в носках. Сразу возникал дичайший дискомфорт. Надо решить, что готовить на обед. Первое обязательно. Суп с говядиной сварит, а на второе, может, овощи потушить. Даша никак не могла собраться. Непонятный звонок по непонятной связи не на шутку расшатал ее эмоциональный фон. Ни одна гипотеза не вписывалась в происходящее. Смахивала на какие-то шпионские шутки из фильмов «Миссия невыполнима» или «Бондиана». Она никогда не видела таких умных часов. Айфоны — понятное дело, но те, что были на Грише, больше походили на обычные механические. И даже на невооруженный взгляд казались безумно дорогими в своей простоте и элегантности. Послышался щелчок, возвещающий, что вода нагрелась. Даша подошла к полке, где, как она уже знала, хранился чай. Открыла и достала молочный улун, следом заварник. «На меня тоже приготовь, пожалуйста». Девушка не слышала приближающихся шагов Григория. Хорошо, что не вздрогнула и ничего не уронила, не просыпала. Она обернулась на голос и сразу же обратила внимание на серьезное выражение лица хозяина дома. «Не к добру». «Конечно», — отозвалась Даша. Дурное предчувствие не просто усилилось, оно взметнулось кверху, полностью заполнив девушку. Та приказала себе успокоиться. Ничего страшного произойти не может. Если бы с ней хотели сделать что-то плохое, давно сделали бы. Как она себя не уговаривала, какие бы мысли на доводы не приводила, тщетно. «Садись». Григорий даже не дождался, пока она подаст сахар и сладости. Сразу кивнул на стул за столом. Сам же он уже сел. «Снова будем разговаривать». Легкая язвительность сорвалась с губ Даши. «Не дерзи», — оборвал ее Григорий, продолжая наблюдать за манипуляциями Даши. Та пожала плечами. «Даже не планировала, просто странно получается. Приличное количество времени, что я провела здесь, мы занимались тем, что разговаривали с тобой на кухне. Причем именно с такой подачей. Садись, будем разговаривать». «Можем пройти в гостиную, если тебя чем-то не устраивает кухня». Ни единый мускул не дрогнул на лице Григория. Вся его фигура источала сосредоточенность и решимость. Он сидел, положив руки на стол, слегка переплетая пальцы. Происходящее все больше не нравилось Даше. Она поставила чашку перед ним, перед собой, и отодвинула стул. Но к чашке не притронулась даже. «Что-то случилось, да? К чему ходить вокруг да около? От неизбежного никуда не деться, особенно в ее случае. Тебя касается посредственно. Не вдаваясь в подробности, скажу коротко. Мы завтра отсюда уезжаем». Даша почувствовала себя идиоткой. Глупенькой девочкой, не догоняющей смысл происходящего. «Ты говорил, что из-за метели трасса недоступна». Осторожно, словно она сидела не за столом в теплой кухне, а находилась на минном поле, куда ее кинули с нерабочим парашютом, уточнила она. «Говорил, так и есть». Зимин тоже не притронулся к чаю. «Тогда я вообще ничего не понимаю». «Снегурка, приедет техника, люди. Все расчистят, трассу освободят. Вот на это как раз и потребуется около суток». Слова Григория доходили до нее через какую-то пелену. Она вроде бы и понимала их смысл, а уловить конечный результат все равно не могла. В груди потяжелело, воздух сбился где-то в одном месте. С чем было связано подобное восприятие, Даша объяснить не могла. Ей не нравилось происходящее, и все. «Ты говоришь очень странные вещи». Она хотела узнать точнее. «Возможно». «Ты не отрицаешь». «А что мне отрицать?» Зимин недобро усмехнулся. «Даша, в твоей очаровательной головке сейчас очень много сомнений и вопросов. Даже гипотез, которые тебе кажутся абсурдными и несостоятельными. Поэтому я предлагаю тебе их развеять». По спине Даши побежал холодок. Захотелось согреться, чашка с кипятком оказалась очень кстати. «Вот тебе и тёплая кухонька». «Григорий, не стоит выдумывать лишнего, Снегурка. Пугаться тоже не стоит, зажиматься тем более. Я не планировал уезжать отсюда еще неделю. Это мой отпуск, я хотел провести его в глуши, подальше от суеты и работы. Последняя снова меня нашла и усиленно возвращает». Григорий недобро усмехнулся, даже жестко. Даша сильнее вцепилась в чашку. Таким она его еще не видела. Хваткий делец, готовый пойти на все ради достижения цели. «Но это лишь предразговор, правильно?» «Предразговор. Какое интересное слово. Запомню». «Да, правильно. Мне нужно вылететь в Хабаровск. Меня там ждут. Встречу отменить нельзя. Мое присутствие тоже. В Хабаровске я пробуду дня 2-3, может, больше, пока не знаю. Теперь, что касается тебя, Снегурка». Его голос понизился. В интонации появилась легкая вибрация, которая мгновенно отразилась на Даше. Если ранее девушка думала, что пик напряжения достигнут, она сильно заблуждалась. «Есть несколько вариантов развития. Первый. Мы откапываемся тут. Откапываем твою машину, эвакуируем ее до ближайшей ТО или официалов, если она на гарантии. Мои юристы свяжутся с дилерами. Все уладят». «Машине 5 лет, гарантия закончилась». Даша не могла не переживать за автомобиль, поэтому невольно уцепилась за мысль, что ей с ним помогут. «Тогда отремонтируем так. Не думаю, что возникнут большие сложности. Твоя машинка меньше из зол. Ты же возвращаешься в лоно семьи, которой у тебя как таковой нет. Мачеха и ее желание заработать на тебе не в счет. Скажу сразу, меня первый вариант не устраивает абсолютно. У меня в отношении тебя, Снегурка, неправильные эмоции. Что ты снова напрягаешься? Дослушай сначала до конца, потом будешь напрягаться. Или наоборот, расслабишься». Он сделал паузу, выжидающе посмотрев на девушку. Та кивнула. «Я и слушаю». «Отлично. На данном этапе знакомства я не хочу с тобой расставаться. Выбрав первый вариант, я тебя отпущу. Найду сразу же, как решу дела в Хабаровске. Да-да, найду, Дарья, и не делай такие глаза. Ты мне интересна, неужели до сих пор не понимаешь? Или старательно делаешь вид, что мои слова — лишь сотрясание воздуха, блядь. Иногда мне хочется перекинуть тебя через колено и отшлепать как следует. И тогда я задаю вопрос, почему я этого еще не сделал?» Он снова замолчал. Даша, так и не сделав глотка, откинулась на спинку стула. Слов не было, абсолютно никаких. Зимин, видимо, поняв, что реплики от нее не дождется, продолжил. «Итог первого варианта. Я забираю тебя спустя неделю, за время которой ты имеешь нелицеприятные выяснения отношений с мачехой и с тем ублюдком, что собирался тебя купить». Его кадык дернулся, губы сжались в плотную линию. «Можешь, конечно, куда-то уехать, но я бы не советовал делать лишних движений ни к чему, Даша». «Найдешь?» Она не могла не спросить. Григорий спокойно кивнул, словно речь шла о чем-то обыденном. И это не просто напрягало, пугало до чертиков, потому что даже то, что она слышала, не подходило ни под какие рамки. «У тебя есть и второй вариант?» «Конечно. Ты летишь со мной. Сначала в Хабаровск, потом, может, ко мне, не знаю. Еще не думал конкретно, что и как будет происходить. Я знаю одно, отпускать тебя не хочу даже на день. Что я тебе предлагаю в этом случае? Узнать меня, мой образ жизни, кто я. Последнее тебя же очень интересовало. Я не предлагаю стать моей любовницей. Не предлагаю денежное содержание и прочее, что полагается в этом случае. Я просто хочу, чтобы ты была рядом. Воспринимай эти дни как возможность попутешествовать, увидеть что-то новое, интересное. Опять же, ты избежишь неприятных разборок с мачехой. Чуть позже я сам с ней встречусь. Даша, я не буду тебя тянуть в постель, настаивать на сексе. Хотя, сама понимаешь, очень хочу. Но тут без вариантов. Я не просто хочу секса с тобой, я хочу тебя. Ты умненькая девочка, понимаешь разницу. Если бы Даша сказала, что удивлена, или призналась бы, что в мыслях не гоняла нечто подобное, она бы соврала. Прежде всего себе. А смысл врать себе? Никакого. Где-то в глубине души она ждала какого-то предложения от Гриши. Может, была и самоуверена, но в итоге оказалась права. И совершенно не готова. Она слушала его ровный, между тем немного жесткий голос, и в ее душе рождалась сумятица, полнейшая. Девушка словно наступила в топкое болото, и ее затягивала трясина. Рядом не было никого, даже кустарника, за который можно ухватиться. Другая на ее месте прыгала бы от восторга. Взрослый, состоятельный мужчина открыто заявляет об интересе, о том, что готов предоставить защиту или заботу. Даше не удавалось пока правильно сформулировать итоговое предложение Зимина. Она смотрела на мужчину, а перед глазами все расплывалось. Она негромко выдохнула. «Ответ сейчас нужен?» «Да, времени особо нет». «Что же случилось у тебя, Григорий?» Ей было интересно, не то чтобы она отличалась особым любопытством, но когда общаешься несколько дней с человеком, невольно начинаешь интересоваться его жизнью. Однозначно что-то серьезное, раз Гриша срывался с отдыха, и касаемо последнего. Приехал в глушь, подальше от людей. Надо понимать, с его возможностями он мог бы выбрать любую теплую страну. Я согласна на второй. Она это сказала? Вслух? Потому как появился удовлетворенный блеск в глазах Зимина, поняла, что да. Спасибо. Иногда следует довериться интуиции, первому порыву. Некто назойливый и ехидный ей тотчас напомнил, что вот из такого первого порыва она оказалась в одиночестве, в сломанной машине и на безлюдной трассе. И если бы не Зимин, неизвестно, что с ней стало бы. Даша думала, что Григорий расслабится, услышав ее согласие. Ничего подобного. Как сидел напряженный, так и продолжил. «Тебя никто не обидит, Даш», — заявил он, всматриваясь в ее лицо и заставляя ее еще сильнее нервничать и думать, не рано ли она согласилась на авантюру. Не пожалеет ли о последствиях? Девушка обхватила плечи руками. «Даже ты? А я тебя обижал?» Даша не выдержала. Вскочила на ноги, обогнула стол и подошла к окну. «Мело. По-прежнему сильно. Ей даже показалось, что ветер еще яростнее разбушевался. Ничего не видно. Только снежная завеса. И в такую погоду за ними кто-то придет, с ума сойти». Она слышала, как отодвигается стул Зимина. Как мужчина встает и идет к ней. Останавливается за ее спиной. Он пока к ней не прикасался и не требовалось. Хватило его ауры нереальной энергетики, которая заполняла пространство вокруг себя. Такую невозможно выработать, с такой рождаются. Под ее влияние попадают окружающие. Ее невозможно игнорировать. Даже Даше захотелось поддаться слабости, откинуться назад, на сильную мужскую грудь, раствориться в запахе дорогого парфюма, кружащем голову. Почувствовать физическую силу Григория, его стальные мышцы. На мгновение забыть, кто она и какая у нее жизнь. Позволить другому человеку решить все проблемы, навалившиеся на Дашу. Заманчиво. Ее опередил сам Григорий. Положил руки на ее талию и потянул на себя. «Не переживай, все будет хорошо», — негромко сказал он, обжигая горячим дыханием шею. Даша не противилась, все же поддалась. Она даже глаза закрыла и честно призналась. «Мне страшно». «Знаю. Если ты мне расскажешь конкретику своих страхов, я постараюсь их развеять». Даша грустно улыбнулась. «Не могу». «Не доверяешь?» «Есть такое дело». «Я то зло, что из двух меньшее». «Наверное, так». Григорий усмехнулся и положил руку ей на живот. Даша интуитивно сжала мышцы, не привыкшая к прикосновениям мужчины. К откровенным объятиям, к властным рукам. «Это хорошо, что ты откровенна. Правда, частично, но это лучше, чем ничего». «А ты? Ты ничего о себе не рассказываешь, Гриша. Я даже не знаю, женат ли ты». Зимин повторно усмехнулся. «Не женат. И никогда не был. Мне 32 года, единственный сын в семье. Продолжаю заниматься семейным бизнесом. Никогда не был прожигателем жизни, не употреблял наркоты. Выпить могу, но не запойный, здоров. Терпеть не могу резинки. Предпочитаю постоянных партнерш. Много работаю, иногда сутками. Приходится много разъезжать. перелетать из одного города в другой, да и из страны в страну. Почему я оказался здесь? Потому что захотелось тишины и чтобы никто не доставал. Специально выбрал место, где нет сотовой связи и максимально тяжелая транспортная доступность. Никого видеть не хотел. 10 дней уединения. Он говорил, а сам осторожно поглаживал большим пальцем живот Даши, отвлекая ее от слов. Близость Гриши сбивала Дашу с нужного настроя. В голове появился легкий шум, а внизу живота, напротив, тяжесть и тепло, устремляющееся к развилке между бедер. Даша реагировала на Зимина. Осторожно, трепетно. «Я хочу объяснить свою реакцию на тебя в первый день, из-за которой ты никак не можешь отпустить себя и начать доверять мне. Или хотя бы смотреть без настороженности. Мне постоянно пытаются подложить девиц, конкуренты, другие доброжелатели. Те, кто хочет меня подцепить на крючок, тихо. Что ты сразу вырываешься? Молчу, не нравится. Начинаю говорить тоже. Снегурка, ты определись. Ты подумал, что я...» Она не договорила, ее тело сильнее вдавилось в его. «Да, подумал. Даш, ты же шикарная девочка, невероятно притягательная. А я тут без связи, без возможности проверить тебя. Даш, я не хочу, чтобы ты строила напрасных иллюзий. По приезду в цивилизацию я все равно тебя проверю. Кто твои родители, чем жили, как жила ты. Узнаю все про твою мачеху». Она вцепилась рукой в его руку, пытаясь оторвать от себя. «Через пару дней ты поймешь, почему я так поступаю. Прекрати вырываться, я ничего плохого не делаю. Сцапал тебя, да, загробастал, да. Потому что не могу иначе, повторюсь, ты невероятная. Вижу тебя и все. Я же говорю, что не хочу тебя отпускать. Ты меня слышишь?» «Слышу, Гриш». Даша заставила себя расслабиться. Ее кидало из одной эмоции в другую, и она никак не могла найти точку опоры. «Надеюсь, Снегурка. Иначе нам придется чертовски трудно».